Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Тема нашей сегодняшней передачи – христианство и сознание Кришны, сходство и различия. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что между христианским мировосприятием и философией сознания Кришны гораздо больше сходства, чем это подчас кажется несведущим людям. В частности, речь шла о том, что цель всех мировых религий едина – это развитие в людях любви к Богу. Сегодня мы продолжим разговор на эту тему. У нас в студии уже известный вам по прошлой передаче автор книги «Единство учения Кришны и Христа» Джаянанда Дас. Джаянанда Прабху, в прошлый раз, если вы помните, мы остановились, как в детективной передаче, на самом интересном месте нашей беседы. Вы говорили об уровнях и аспектах взаимоотношений человека с Богом. Надо, видимо, уточнить, речь идет о любовных взаимоотношениях с Богом, так как на самом деле отношения с Богом могут быть иными. Как все мы знаем, многие просто не верят в Бога, то есть не доверяют Ему. Демонические личности завидуют Богу и даже ненавидят Его, ну и так далее. Джаянанда Прабху, расскажите нам, пожалуйста, какими могут быть любовные взаимоотношения с Господом? Что говорит об этом ведическая литература? Да. В прошлый раз мы вместе с Господом Чайтани и Раманандой Раем рассмотрели, что, согласно шастрам, является высшей целью человеческой жизни. И Господь Чайтанья последовательно отверг все предложения Рамананды, потому что в нынешнюю эпоху невозможно обрести духовное знание ни через отречение, ни посредством преданного служения, окрашенного какой-то другой деятельностью, ни посредством кармической деятельности в таком преданном служении, ни с помощью развития знания. И тогда Рамананда Рай, вызвав одобрение Господа, сказал, что высшей стадией совершенства является достижение чистой любви к Богу. В Падьявали есть замечательный стих, который, как говорят, был сочинен самим Раманандой Раем. Его смысл сводится к следующему. «Если в животе у человека пусто, и он испытывает голод и жажду, то он может стать совершенно счастливым, съев что-нибудь. Подобно этому может быть множество путей поклонения Верховному Господу, но когда они соединяются с чистой любовью к Богу, тогда они становятся истинным источником трансцендентного счастья. Когда любовь к Богу достигает уровня личных взаимоотношений с Ним, ее называют према-бхакти. На начальной стадии према-бхакти конкретные взаимоотношения между Верховным и Его преданными еще не установлены. Но когда према-бхакти развивается, взаимоотношения с Верховным Господом проявляются в виде различных трансцендентных вкусов. Первой стадией являются взаимоотношения, основанные на служении, когда преданный относится к Верховному Господу как к своему господину, а себя считает его вечным слугой. Когда Господь Чайтанья принял этот метод, Рамананда Рай описал взаимоотношения между господином и слугой. Например, в Шримад-Бхагаватам повествуется о Дурвасе Муни, великом йоге-мистике, который, считая себя очень возвышенной личностью, проникся завистью к Махарадже Амбарише, величайшему преданному своего времени. Попытавшись причинить Махарадже Амбарише неприятности, Дурваса Муни навлек на себя великую беду и был побежден Сударшана-чакрой, оружием Господа. Признав себя виноватым, Дурваса Муни сказал: «Для чистых преданных, которые всегда занимаются трансцендентным любовным служением Господу, нет ничего невозможного, ибо они всегда заняты служением Верховному Господу, одного только имени которого достаточно для освобождения». Великий Ачарья, учитель вайшнавов Шри Ямуначарья в своей «Стотраратне» также пишет: «О мой Господь, те, кто держит себя независимо, не служат Тебе, они беспомощны. Они работают на самих себя и не получают поддержки свыше. Поэтому я с нетерпением жду того времени, когда я целиком смогу отдать себя трансцендентному любовному служению Тебе, не имея желания материального удовлетворения и не прикованной к ментальному плану. Когда я займусь таким безраздельным преданным служением, лишь тогда я смогу наслаждаться истинной духовной жизнью. Итак, это было отношение к Господу как господину. Отношение слуги господин. На более высоком трансцендентном уровне находятся дружеские взаимоотношения с Господом Кришной. И говоря об этом, Рамананда Рай отметил, что когда взаимоотношения с Кришной перерастают в привязанность к Нему, это чувство страха и сознание превосходства Верховного Господа постепенно ослабевают. И возрастает чувство доверия, а это доверие называется дружбой. В этих братских отношениях присутствует дух равенства между Кришной и его друзьями. В связи с этим Рамананда Рай привел стих из Шримад-Бхагаватам, в котором Шукадева Госвами описывает обед Господа Кришны и его друзей в лесу. Господь Кришна и его друзья отправились в лес поиграть с коровами. И говорится, что мальчики, которые сопровождали Кришну, наслаждались дружбой с Верховной Личностью Бога. Великие мудрецы считают Верховного Господа безличным Брахманом, преданные Верховной Личностью Бога. А обычные, не очень разумные люди иногда считают Кришну просто обычным человеком. И вот такое объяснение Рамананды Рая очень понравилось Господу Чайтани, и он сказал тогда: «Если можешь, продолжай дальше». И в ответ на это Рамананда Рай сказал, что отношение к Кришне как к своему ребенку – это еще более высокое трансцендентное положение. То есть вот в западных религиозных традициях, в частности в христианстве, это для западных традиций совершенно такой непривычный вид отношений к Богу, как к своему ребенку. Когда привязанность в братских отношениях усиливается, они тогда развиваются в родительскую любовь, которой связаны между собой отец и сын. Но в данном случае преданный относится к Господу не как к отцу, не как сын к отцу, а наоборот, как отец к своему ребенку. Дело в том, что если мы относимся к Богу как к своему отцу, в этом зачастую присутствует такой аспект меркантильности. Да, ведь сын очень часто просит у своего отца, там, отец, дай мне то, дай мне все, дай мне джинсы, дай мне хлеб насущный, дай мне еще что-то. А преданный, который относится к Богу как к своему ребенку, делает все это совершенно бескорыстно. И в связи с этим Рамананда Рай привел стих из Шримад-Бхагаватам, в котором Махарадж Парикшит спрашивает у Шукадевы Госвами, он спрашивает о том, сколько праведных дел должна была совершить Яшода, мать Кришны, чтобы сам Верховный Господь стал называть ее мамой и сосать ее грудь. Он также привел другой стих из Шримад-Бхагаватам, в котором утверждается, что несравненную милость, которую Яшода получила от Верховной Личности Бога, невозможно сравнить даже с той милостью, которой удостоился Брахма, то есть первое сотворенное существо, Верховный Полубог нашей Вселенной. Вот, Господь Брахма, Господь Шива, Разрушитель Вселенной, и даже богиня процветания Лакшми, которая всегда пребывает на груди у Господа Вишну. И все же Господь Чайтанья попросил Рамананду Рая продолжать дальше, чтобы подойти к самому высокому уровню отношений между преданными Господом. И Рамананда Рай сразу ответил, что наивысшее взаимоотношение составляет супружеская любовь с Кришной. Иначе говоря, близкие взаимоотношения с Кришной развиваются от обычных представлений о Верховной Личности Бога к концепции господина и слуги. Когда эти отношения становятся доверительными, они перерастают в дружеские отношения. При дальнейшем развитии они становятся отношениями, основанными на родительской привязанности. Когда же эти отношения в своем развитии достигают высшей точки любви и привязанности, это называется супружеской любовью с Верховным Господом. Рамананда Рай привел еще один стих из Шримад-Бхагаватам, в котором утверждается, что трансцендентное состояние экстаза, проявленное во время танца раса Гопи и Кришны, такой трансцендентный экстаз никогда испытывала даже богиня процветания, которая всегда пребывает в духовном царстве у Господа на груди. Это и есть высший уровень взаимоотношений между Господом и Его преданным, Мадхурия Раса, то есть отношения возлюбленных. Спасибо большое, Джайнанда Прабху. До сих пор мы говорили с вами о сходствах между сознанием Бога, то есть сознанием Кришны, и христианством. И на самом деле сходство в этих двух учениях гораздо больше, чем различий. Я думаю, что наши радиослушатели тоже согласятся с этим. Но было бы грубой вульгаризацией утверждать, что совсем нет разницы между различными религиозными учениями. Это, я думаю, тоже всем ясно. Поэтому, Джайананда Прабху, если вы не возражаете, давайте поговорим теперь о различиях. О том, чем же все-таки отличается ведическая философия от того, что изложено в Евангелии. Вот, например, проблема реинкарнации, которая лежит в основе учения вед. В наших прошлых передачах мы уже говорили о том, что ведическая мудрость начинается с утверждения «мы не есть это тело, мы духовная душа, частичка Господа», а далее веды утверждают, что духовная душа в соответствии с законами природы, законами кармы, переселяется из одного тела в другое. Это и есть закон перевоплощения, реинкарнация. И именно здесь-то и кроется основное различие между ведическими и христианскими воззрениями. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, о реинкарнации можно говорить довольно долго. Основные положения ведической концепции реинкарнации и ее естественно-научное подтверждение я изложил в своей книжке «Реинкарнация. Что за дверью?». Эту книгу, а также как ведические первоисточники, дающие исчерпывающие ответы на вопросы о реинкарнации, можно приобрести в Московском храме сознания Кришны по адресу Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, проезд метро до станции Беговая. Ну, а если вкратце, то с реинкарнацией дело обстоит так. Каждое живое существо – это неотъемлемая духовная частица, обладающая сознанием. Так как эта частица духовна, она качественно равна Верховному Духу, Господу, но отлично от него количественно. Души, пребывающие в телах различных типов, качественно идентичны, однако их силы и способности определяются видом тела, в котором они находятся. Естественное состояние каждой индивидуальной души – осознанная и свободная деятельность, не противоречащая воле Всевышнего. Но если душа, злоупотребив предоставленной ей свободой, проявляет желание действовать независимо от Господа, Господь удовлетворяет ее желание и дает ей возможность действовать в материальном мире. И здесь душа вынуждена бороться за существование в атмосфере острой конкуренции и конфликтов с миллионами других существ, которые движимы сходными материальными желаниями. Взаимодействие, в которое вступают живые существа в этом мире, регулируется законом вселенской справедливости, законом кармы, в соответствии с которым успехи и неудачи, наслаждения и страдания каждого живого существа определяются поступками, которые оно совершило в прошлых жизнях. Таким образом, каждое живое существо само отвечает за свою судьбу. Многообразие форм, в которых воплощается живое существо, необходимо для того, чтобы удовлетворить желание живого существа испытать определенного типа материальные ощущения и для того, чтобы помочь ему постепенно преобразовать свои материальные желания в духовные. В зависимости от того, насколько сильно живое существо хочет злоупотреблять своей свободой, принося этим вред себе и окружающим, в соответствии с этим оно получает тело, которая в пропорциональной степени стесняет свободу его действий. В действительности Господь хочет, чтобы душа вернулась в духовный мир и вела духовное существование, но по своему выбору душа может оставаться в материальном мире. В формах жизни с менее развитым, чем у человека, сознанием, живое существо полностью подвластно материальным законам. Но, пребывая в человеческом теле, душа обладает достаточно развитым сознанием и способна понять, что материальная энергия подчиняется воле Создателя. Развитое сознание человека – это ключ к свободе, так как оно позволяет живому существу принимать сознательные решения, которые могут изменить его положение. Ситуация, в которой мы сейчас находимся, определена нашей кармой, но будущее наше не запрограммировано так строго. У нас всегда остается свобода выбора и возможность маневра. И живое существо, получившее человеческое тело, может пренебречь волей Господа и остаться в круговороте рождения и смертей в материальном мире, рискуя деградировать до более низких форм жизни. Но оно может также захотеть действовать в согласии с волей Бога и благодаря этому вырваться из круговорота рождения и смертей и посвятить себя духовной деятельности в вечности, знании и блаженстве. Простите, пожалуйста, Джинанда Прабу, я хочу задать вам еще один вопрос. Вы знаете, что христиане, ну, в частности, современные христиане, отрицают идею реинкарнации? Я говорю сознательно о христианах, а не об учении Христа и не о Библии, в частности, об Евангелии. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, на самом деле, вопреки широко распространенному мнению о том, что идея реинкарнации противоречит христианскому учению, концепция реинкарнации вплоть до середины VI века была довольно-таки распространена среди христиан. Хотя в канонических Евангелиях нет прямых указаний на превоплощение как закон жизни в материальном мире, но многие места свидетельствуют о том, что эта идея не была чужда иудеям. Кстати сказать, вот такие книги иудаизма, как «Сефер Иецира» и «Загар», они признают, они прямо говорят о реинкарнации. Вот тут у меня выписаны цитаты из Нового Завета, которые свидетельствуют о том, что идея реинкарнации была широко распространена в окружении Иисуса Христа. В IX веке до нашей эры жил еврейский пророк Илия. И спустя 4 века после того, как он оставил свое земное существование, Малахия записал такое пророчество: «Я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня». И в Евангелии от Матфея, например, мы можем найти 3 ссылки на это пророчество. И в других Евангелиях тоже найдем, всего 7 раз. Ну вот, например, стихи 13, 14, 16 главы Евангелия от Матфея. «Придя же в страны Кесарии Филипповы, Иисус спрашивал учеников: „За кого люди почитают меня?“ Они отвечали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию или Еремию, или одного из пророков“». То есть очевидно, что люди вполне ожидали прихода нового воплощения прежде живших пророков. Или вот из 17 главы Евангелия от Матфея, 9-13 стих. «И когда они сходили с горы, Иисус запретил им, говоря: „Никому не сказывайте о сим видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых“. И спросили ученики Его: „Почему же книжники говорят, что Илья должен прийти прежде?“ Иисус в ответ сказал: „Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. Но говорю я вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил об Иоанне Крестителе». То есть Иисус говорил о том, что Иоанн Креститель – это Илья, это другое воплощение Ильи. Вот, ну, такие же есть цитаты в Евангелии от Луки, вот и в других местах. Я их сейчас я не буду приводить. Да, там довольно много во многих Евангелиях есть такие места, которые явно свидетельствуют о том, что в первоначальных Евангелиях идея реинкарнации не отрицалась, правда? И вообще многие ранние христианские учителя, они писали о реинкарнации. Вот один из самых известных – это Ориген. Вот я просто хочу немножко о нем сказать, потому что это удивительная личность. Он больше всего известен как апологет своим трудом «Шесть книг против Цельса». Он обладал всесторонней ученостью и писал сочинения по многим направлениям богословской науки. И древние приписывали ему 6000 произведений и присвоили ему звание «Адамантовый», то есть «алмазный», «бриллиантовый». Александрийский учитель Ориген родился в 185 году, а умер в 254. В 203 году 18-летний, то есть ему было всего 18 лет, и 18-летний Ориген с одобрения епископа Александрийского Дементриуса стал главою школы и учил во многих церквях Малой Азии. Ориген скоро заслужил большую известность и авторитет, и это послужило причиной недовольства Дементриуса, который отозвал его обратно в Александрию. Между ними создались холодные довольно-таки отношения, а через 15 лет произошел открытый разрыв. Епископы других областей на соборе, признавая заслуги Оригена как учителя, наградили его титулом «пресбитер», то есть «учитель», который выступает в церкви. Это решение было принято против желания Дементриуса, который, желая настоять на своем, созвал новый поместный собор из одних епископов, на котором решили исключить Оригена, отобрать у него полученное право пресбитера. Вот. И епископы эти, они не были согласны с некоторыми его доктринами. Где-то в 231-232 году Ориген приехал в Палестину, церкви, которые не присоединились к решению Александрийских церквей и оставили за ним звание учителя. В Палестине Ориген создал новую школу, имел много учеников и последователей. В 250 году начались преследования христиан. Среди арестованных и заключенных в тюрьму был Ориген, которого подвергали жестоким мучениям. Но он их выдержал, и до самой смерти он томился в тюрьме. И только в 543 году на Пятом Вселенском соборе по инициативе императора Юстиниана вот многие труды Оригена были осуждены. Хотя, в общем-то, это не точно. И есть исследователи, которые говорят, что анафема, так называемая 11-я анафема в решениях этого собора была вписана позже. То есть есть такая точка зрения, что на самом деле он там не был осужден. Но как бы там ни было, вот вплоть до 553 года его учение было очень популярно среди христиан. И мы можем просто почитать немножко вот из книги Оригена «О началах». Эта книга была издана на русском языке незадолго до революции, потом она переиздавалась в 30-х годах в Риге, и вот совсем недавно она снова была издана. Ориген пишет: «Душа, как мы часто говорим, бессмертна и вечна. Поэтому мы думаем, что на протяжении многочисленных и бесконечно огромных и разнообразных веков она может от высочайшего добра нисходить к крайнему злу или от крайнего зла возвращаться к высочайшему добру. Души управляются свободой произволения и как свое совершенствование, так и свое падение производят силой своей воли. Сами они направляют движение своих поступков туда, куда склоняется свобода их собственного разума, которая возвращает их снова на те же самые круги после многих веков». То есть это вот классическая ведическая концепция реинкарнации. И Ориген приводит интересное место из послания апостола Павла к римлянам. Значит, место такое: Так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились, не сделали ничего доброго или худого, сказано было ей: «Больше будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Это цитата из апостола Павла. И действительно, это может вызвать много вопросов. Почему Бог одного возлюбил, а другого возненавидел? Почему, допустим, почему некоторые люди рождаются здоровыми, а некоторые от рождения больные? Почему одни рождаются в богатых семьях, а другие в бедных? Вообще, как примирить то, что Бог справедлив и всемогущ, с таким явным существованием несправедливости в мире? Такое традиционное христианское богословие очень мало может сказать что-либо по этому поводу. Вот мне приходится проповедовать в онкологических больницах, и очень часто спрашивают, почему маленькие дети болеют? Вот почему? Если есть Бог, почему ребенок, невинный ребенок, почему он болеет? И вот как согласовать то, что Бог справедлив, и то, что Бог милосерден? И очень часто люди приходят к выводу, что если уж Бог справедлив, то он просто не всемогущ. Я как-то по радио слышал, выступал человек, который назвался современным богословом. И он говорил, в частности, что не надо молиться о здоровье, о выздоровлении близких, потому что Бог не всемогущ. Вот он не может вылечить человека. Но что это за Бог тогда, если он чего-то не может, если он не всемогущ? А если он может и не хочет, то тогда, значит, он несправедлив. Почему несправедливость? Но на самом деле, дело в том, что наша жизнь не начинается с момента рождения. Мы жили-то и прежде. И вот Ориген это объясняет. Он пишет: «Таким образом, при тщательном исследовании слов Писания относительно Иакова и Исава, оказывается, что нет неправды у Бога, что Иаков даже во чреве матери запинал своего брата. Мы понимаем, что он, Иаков, достойно возлюблен был Богом по заслугам предшествующей жизни и потому заслужил быть предпочтительным брату. Создатель определяет каждому существу различную должность служения на основании предшествующих причин по достоинству заслуг. Итак, рассматривая то изречение, которое высказал апостол, рассуждая о рождении Исава и Иакова, а именно: «Неужели неправда у Бога? Да не будет». Я нахожу, пишет Ориген, справедливым, что то же самое изречение должно быть приложимо ко всем тварям, то есть ко всем живым существам сотворенным, потому что правда Творца, как сказали мы выше, должна проявляться во всем. И вот еще одно место, тоже очень такое ярко свидетельствующее о признании Оригеном концепции реинкарнации. «Смерть производит только изменение тела, субстанция же его, душа, конечно, продолжает существовать, и по воле Творца в свое время будет восстановлена для жизни и снова подвергнется изменению. Так что тело, бывшее первоначально из земли земным, потом вследствие смерти разложившееся и обратившееся снова в прах, опять восстанет из земли, пока не достигнет славы тела духовного сообразно с достоинством души, которая будет обитать в нем». Но это произойдет, нужно полагать, не внезапно, а мало-помалу и по частям в течение бесконечных и неисчислимых веков. Очищение и исправление будет совершаться постепенно и в отдельности для каждого существа. При этом одни будут идти вперед и будут стремиться к высшим ступеням скорее, другие будут следовать за первыми в ближайшем расстоянии, а иные далеко позади. И таким образом, через многие и бесчисленные ряды, то есть перевоплощение ряды, дойдет очередь и до последних. Когда же все разумные души будут восстановлены в такое состояние, тогда и природа этого нашего тела будет возведена во славу тела духовного. Вот. Да, ну вот это совершенно замечательно, то, что вы привели эти цитаты из Оригена, потому что на самом деле вопросы задаются очень часто, вот то, о чем вы говорили, о несправедливости. Неужели Господь несправедлив? И, к несчастью, христианское учение не может ответить на этот вопрос с полной достоверностью. На самом деле, даже в Евангелиях непосредственно мы можем найти указание на то, что люди страдают за свои прошлые грехи. Вот однажды ученики спросили Иисуса о человеке, который рожден слепым. И они спросили, кто совершил грех? Он ли сам или его родители, что он родился слепым? То есть, ну, совершенно очевидно, что если человек родился слепым, то как можно спрашивать, совершил ли он грех, из-за которого родился слепым? Только в том случае, если подразумевать, что он жил до того, как родился, что он жил прежде. Спасибо большое, Джайнанда Прабху. Проблемы, которую мы затрагиваем, на самом деле так важны и так сложны, что говорить об этом можно часами, и всегда будет интерес к этим проблемам. Поэтому, если вы позволите, на сегодня мы завершим нашу беседу и вернемся к этим вопросам в следующей нашей передаче. Дорогие друзья, к сожалению, наше время подошло к концу. Я благодарю Джайананду Прабху за участие в нашей беседе и за то, что он так интересно отвечал на наши вопросы сегодня. И мы продолжим эту тему, тему христианства и сознания Кришны, учения Кришны и Христа, в следующей нашей передаче. А сейчас, дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами. Передачу вела Ягьявалки Деви Даси. Хочу вам напомнить, что на наши вопросы отвечал автор книги «Единство учения Кришны и Христа» Джайананда Дас. В подготовке передачи принял участие Джанака Дас. Желаю вам всего доброго. До скорой встречи.